Глава 45. «Во мне лекарств за гланды напихано, но держит на ногах совсем не они. Вот оно, мое главное. Зверь маринует на прицепе эту тварь. Я к Марине иду. Моя милая, моя родная. На полу. Беременная же». Сцепляю зубы. Во рту почти крошево, но что сделать? Я как мог бежал. Дыры во мне, как на собаке, зарастают. Плевать. На себя плевать. Хорошо, что этих положили прямо около. Немного было, всего трое, расплюнуть. Слышу, как зверь отбирает лекарство у твари. Сажусь рядом с женой. Пропадаю. От близости и страха пропадаю. До слез, до икоты, до коловорота в грудочине. Глохну. Моя. Моя. Тяжело сглатываю и сталкиваюсь с взглядами. Родная. Родная. Еще бы пару минут, пару мгновений и все. Что там эта сука намотала на шприц, думать не хочу. Всадить бы ей коктейль в обратку. Да нужна она. Информация, чтоб ее перевернула. Молча отвязываю веревки. Затянули пиздец как. Вытаскиваю нож, разрезаю прямо так. На заднем фоне пищит Агата. Плевать. Пусть не зверь, что хочет, то и делает. Извращенка долбаная. Дура и ее так называемый дядя. Это же надо так девке потакать. Сука, сколько прикрыл ее хотелок. И все ради чего? Чтобы чпокать? Дебилы. Конченые причем. Извраты обоссанные. А я думаю, куда Страхов с Метловым подевались? Парни как оглушительно карьеру начинали. Херак и пропали. Сидят теперь хер пойми в каких городах. А тут вон что. Нимфоманка объявилась. Взяла за яйца меченой и начала крутить. Воистину, не знать бы обо всех бабьих припиздонах. Целее будешь. И этот дебил. Мало того, что сам подставное лицо. Мало того, что с его одобрения крыса стучала. Ох, придурок. Теперь не удастся смыться по-тихому. Бесполезно. Слишком резонансно. Ладно бы только трафик наркоты. Там еще терроризм, снабжение и поставки. Все прикрывалось его так называемым импресарио, поэтому Мечина в кресло и пристроили. Чистолюбивый дебил, которого слить будет не жаль. Закрывали глаза на все. И Зверев в Алжире не просто так оказался. И меня прессовать начали. Чуяли, уроды, что копаем. Решили его там слить, а меня здесь вырубить всеми подручными средствами. Не вышло. Что думать о нем? Пусть теперь моя крыша о падали заботится. Зверь уже передал инфу. А там, как разгребут, мне все равно. Пусть хоть к стенке ставят. Срываю последние нитки, сгребаю и притягиваю на колени. Загребаю за затылок, лоб ко лбу. Первый вдох, вмешаем кислород. Родная, родная. Я тебя так люблю, Марин, хрипнув признание. Будто впервые в любви признаюсь. Закладывает нахрен глотку, словно ангиной болею. Как тогда шепчу ей. Надеюсь, помнит. Всхлипывает, обнимает и жмет на рану на затылке. Шиплю, как змей. Отдергивает руки и назад от испуга подается. Нет, нет. Ловлю и вновь к себе. Тут ее место. Осторожничает, кладет руки на плечи. Прости. Трусь, как псина. Соприкасаемся снова лицами. Задыхаюсь. Она такая для меня близкая. Нет никого на свете ближе ее. Мы проваливаемся в прозрачный пузырь, наполненный только нашим личным. Не могу оторваться. Не могу. Страшно, что исчезнет. Лучше пусть еще раз башку проломит и броник разнесут, чем отсоединю от себя. Саш, ты живой? Плачет. Ее слезы на меня, что серная кислота действует. Не хочу, чтобы плакала. Но не могу вынести. Все же из-за меня. Все. Если бы не ебаный залом в мозгах. Если я смог перебороть. Если бы понял тогда, что самое главное у меня дома, а не вот это вот все. Ничего бы не было. Вина сжирает. Кожа лохмотьями сползает, а новой пока не обрастаю. Я в кровавое мясо. Живой. Что мне будет? Ревет. Прям ревет. А у меня сердце в клочья. Я не могу без нее. Я не могу без нее. Я беременная, Саш. Что мы будем делать? Рожать, Марин. Мы же старые. Кто? Мы? Да ты что? У нас сын взрослый. Скажет, что мы дураки. Дани, Данька поймет. Да. Что мы с этим всем будем делать? Плачет, как маленькая. Отходняк. А мне хоть самому воет так жалко. Глажу по волосам, успокаиваю. Это сумасшедшее. Все, забудь. Я разберусь. Прости меня, Мариночка. Только прости. Пожалуйста. Никогда больше. Пленка в глаза все размывает. Горячо по щекам. Так горячо. Слезы. Да ну нахер. Я же... Да не. Не. Марин. Прости. Сиплю задушенно. Саш. Не слыша, гласит. Я замерзла. Есть хочу. И спать. Унеси меня отсюда, а? Ах, господи. Незаметно стираю с бороды мокрое. От Маринки. От кого же еще? Ох, что-то разволокло. Втягиваю сопли и без слов подхватываю на руки. Она хватается за меня. И это, черт побери, объятие заставляет меня верить, что все у нас наладится. Обнимаю бережней. Перед зверем замираю. Он кивает и дает добро. Короче, день у меня есть. Я еще не сильно здоров, если так-то числюсь в больнице. Там гостишка. В Зеске. Не спеши, на связи будем. Я почищу. Спасибо, дружище. В долгу не останусь. Да какой долг, Саш? Хлопает по плечу. Нормально все. Такую жирную рыбу поймали. Молодец ты, Сань. Мозг. Как ты на последних моментах сообразил, а? Шерлок, твою мать. Нашел чем Айматова поддеть. Все же есть у них болевые точки. Только завтра к вечеру будь на месте. Пока прикрою. На вопли Агаты не реагирую. Не понимаю, что орёт. Да, в принципе, похер. Навещу ее позже, тогда и поболтаем. А теперь главное у меня на руках. Плевать на все. Господи, спасибо за стечение обстоятельств. Все сложилось как надо. Проебался Айматов. Слил. Но мы ж фейсы. Кто нам не сливал-то? А методы? Ну, сорян, чё? У всех они разные. Главное — результат. Марин. Марина. Отрываю от себя, чтобы в машину посадить. Не отпускает. Вновь притискиваю и целую. Ну что ты, маленькая? Я с тобой. С тобой.